Глава 6. Продолжение. Сны Лауры. Третий день после экскурсии и шопинга, укрывшись под большим зонтом, они гуляли по дождливому Риму. Строгое, застегнутое на все пуговицы пальто и безукоризненная осанка мужчины подчеркивали беззащитность маленькой женщины в миниатюрных туфельках на высоких каблуках. Она все время пыталась к нему прижаться, то ли немного согреться, то ли чтобы показать, как он значим для нее. Каждый его шаг был четко выверен, а непроницаемое лицо без слов говорило: «Вот идет мужчина, чьи поступки, мысли и дела не могут быть неправильными, потому что он никогда не ошибается». Случайно сведенные брачным контрактом, в котором было все учтено до мелочей, кроме неосязаемого чувства любви и желания женщины быть счастливой, потому что с ней рядом мужчина, о котором мечтают тысячи одиноких сердец, умный, харизматичный, заботливый. Он гордился ее молодостью и красотой, а она его стабильностью и благополучием. «Я предлагал тебе выбрать более удобную обувь», — произнес он правильно и четко, как диктор на телевидении. «Нет». «Ты предложил выбрать либо красивую, либо удобную», — уточнила она. «Я выбрала первое. Внезапно захотелось быть женщиной». «Не понимаю», — сухо ответил он. «Как ты думаешь, Анна Каренина могла бы влюбиться в графа Монте-Кристо?» — неожиданно спросила она его. Мужчина нахмурился. «Только ты могла задать такой глупый вопрос». «Безусловно, нет. Он француз и жил на пару сотен лет раньше ее». «А мне кажется, будь она с ним, она бы не бросилась под поезд, а уплыла бы с любимым на необитаемый остров, чтобы прожить длинную и счастливую жизнь». «Жизнь на островах безумно дорогая», — подчеркнул мужчина. «Может быть, выпьем кофе и зайдем в галерею?» — женщина указала на афишу выставки скульптур Древнего Рима. «Ты так любишь античность? Если ты и голодна, мы можем вернуться в отель». Она на него лишь невозмутимо посмотрела, и мужчина сдался. Плащи и зонт они оставили в гардеробе. Смотритель приоткрыл высокие двери, что-то неразборчиво проговорил на итальянском и вежливо пропустил пару вперед. В неотреставрированном выставочном зале с безупречными скульптурами гениальных мастеров женщина вдруг ощутила тепло домашнего очага и некую таинственность. Она подумала, что уже видела это раньше. Дама, возлежавшая на кушетке с гордо поднятой головой, юный спортсмен, кидающий диск, и воитель с мечом. Кого-то ей напомнил этот витязь, но кого она никак не могла вспомнить. С потолка спустился паук на длинной нити. Где-то в углу застрекотала неисправная лампочка, и свет замигал, то озаряя зал, то погружая его в полутьму. Прикоснувшись рукой к одной из скульптур, хоть табличка и предупреждала, что трогать нельзя, женщина почувствовала под пальцами не камень, а настоящую теплую кожу. От неожиданности она вздрогнула. Ей показалось, что статуя приоткрыла глаза и посмотрела на нее, и она увидела себя среди великолепного бала маскарада. Музыка завораживала. Гости плавно двигались в танце, смотрели на нее и кланялись, словно она королева бала. Рядом стоял незнакомец. Она медленно поднимала взгляд, разглядывая мускулистое тело, спрятанное под легким пеплосом, широкую грудь, венку, пульсирующую на шее, чувственные губы. Потом их глаза встретились. В долю секунды она узнала его. «Леонардо, как давно я тебя не видела!» — воскликнула она и прижалась к нему всем телом, как к спасительному маяку, возвышающемуся посреди бушующего океана. «Прости, Лаура, я сегодня встал рано и оставил тебя, чтобы ты наслаждалась утренним сном», — произнес мужчина, слегка улыбаясь, словно ему вовсе не нужно было об этом говорить, ведь они понимали друг друга без слов. «Мне приснился странный сон», — задумчиво произнесла Лаура, не выпуская руку Леонардо. «Я помню узенькие улицы города и силуэты домов, отраженных в мокром граните. Я куда-то спешила, стараясь выбраться из лабиринтов улиц, и все время искала моего любимого, но тебя там не было». «Прости, что меня не было в твоем сне. Я оставался здесь, чтобы приготовить праздник в честь моей любимой», — ответил ей мужчина. «Так ты там была одна?» «Не уверена. Мне кажется, что кто-то шел рядом со мной, очень близко, но я не помню ни его лица, ни его голоса. Разве так бывает?» — спросила она. «Мы всего лишь пленники наших снов, страхов и желаний. Порою сложно различить, где же явь, а где реальность. и никогда не знаешь, где ты проснешься, кем будешь и кто будет рядом с тобой. Не так ли, милая?» — ответил Леонардо. «Но сегодня я счастлив, потому что ты со мной, и эти цветы, музыканты и гости в честь тебя». Лаура улыбнулась. Перед нею прыгал маленький шут и отпускал шпильки в адрес приглашенных, пытаясь ее развеселить. В углу у зала стоял горбатый карлик с тяжелым взглядом. «Кто это?» — спросила Лаура, указывая на карлика. «Обманщик и убийца», — ответил Леонардо. «Он превращался в очаровательного юношу, увлекал женщин в свои объятия, а потом среди ночи душил их. Он коллекционирует души девушек, чтобы стать бессмертным. А если вдруг умрем, мы превратимся в прекрасные статуи и станем радовать человеческий взгляд. Чтобы остановить убийство и обман, я разрубил тело юноши на куски. Часть их склевали вороны, а из того, что осталось, я слепил этого карлика, чтобы он веселил наших гостей. Посмотри на его горб, в нем спрятаны слезы всех женщин, которых он когда-либо погубил». Чем больше Лаура смотрела на коротышку, тем сильнее ей казалось, что она его откуда-то знает. Карлик в ответ неустанно сверлил взглядом королеву бала. Где она видела этот взгляд? Гости подходили к Лауре, преподнося дары. Драгоценные ожерелья, атласные ткани, изящные броши, картины, шляпки, книги и табакерки. Последним приблизился противный горбун и с поклоном протянул ей два маленьких зеркала. «Моя королева», — шепелявил он, — «я принес два подарка, но ты можешь выбрать только один». «В чем разница?» — спросила Лаура, рассматривая зеркала. «Они абсолютно одинаковые. Так в чем подвох?» Карлик склонился еще ниже и объяснил. «Все зависит от того, моя госпожа, чего ты хочешь. Любить или быть любимой? Что для тебя важнее, летать или блистать? А если я хочу и то, и другое? Так не бывает». «Все имеет свою цену», — ответил ей карлик, проговаривая каждое слово. «Выбирая одно, ты жертвуешь другим. И чем выше жертва, тем слаще счастье от исполнения самого заветного желания. В красном зеркале ты всегда будешь видеть себя красивой. Тебе не будут страшны ни старость, ни смерть, и твои подданные поколение за поколением станут поклоняться твоей красоте. Если выберешь синее зеркало, ты никогда не увидишь себя в отражении». На тебя всегда будет с любовью смотреть мужчина, и эта любовь будет жить в вечности. Недолго думая, Лаура протянула руку и выбрала. С любопытством, взглянув в маленькое зеркальце, она увидела себя в другом мире с другим мужчиной. Погружаясь в зазеркалье, Лаура выронила подарок на мраморный пол, и покрытое амальгамой стекло тут же разлетелось на тысячи мелких кусочков. В самом крупном осколке можно было увидеть двух мужчин эпохи Возрождения, которые стояли в мастерской художника и любовались женской фигурой, высеченной из камня. «Ее зовут Лаура», — сказал Леонардо. «Она была здесь, живая, настоящая, и я говорил с ней, держал ее за руку. Ты ошибаешься, ты ее создал, и она прекрасна, но статуя никогда не сможет полюбить тебя», — возразил собеседник. Скульптор же, обняв свое творение, старался услышать в тишине звук ее сердца. «Не правда ли она восхитительна? Меня не станет, а она вечно будет улыбаться и стыдливо прикрывать юную грудь», — произнес Леонардо. «Стоит ли думать о том, что случится через 100 лет?» — рассуждал его друг. «Вместо того, чтобы наслаждаться благословенной молодостью, талантом, данным тебе свыше и славой, ты живешь в ожиданиях чуда. Все мимолетно, как этот день, когда ты завершил свое главное произведение. Отпусти ее, она уже не принадлежит тебе, и это всего лишь камень». Леонардо на мгновение задумался и покачал головой. «Я освободил ее из камня», — сказал он, устремив взгляд то ли в далекое будущее, то ли в давно ушедшее прошлое. «Сейчас она скользит легкой походкой по мокрой от дождя улице и прячет лицо под зонтом. Такая милая, беззащитная, с другим мужчиной, что-то говорит ему и, глядя на звезды, думает о миллионах секунд и километров, разделяющих нас в бесконечности времени и пространства. И однажды она найдет меня». Дослушав историю, я поднялся в свою комнату. Не знаю, сколько я пробыл у себя, но, спустившись вниз, я увидел тетю Линду с задумчивым взглядом. Чашки с блюдечками были тщательно вымыты и собраны в коробку. «А гости уже разошлись?» — спросил я. «Какие гости?» — удивилась тетя Линда и, взглянув на посуду, сказала. «Я просто перемыла сервиз. С ним связано много воспоминаний, но ты слишком молод, Ланс, чтобы все это понять». По дороге к Ричарду я встретил возле бара его отца Лео. Никого не замечая, он тихо пил свое пиво. «Здравствуйте», — поздоровался я. «Не задался день?» «Привет, Ланс», — ответил он. «Если ты и к Ричарду, то его нет дома. Присаживайся». Я сел напротив него, и он молчал минут 20. Потом продолжил разговор. «Моя жизнь не сложилась», — одной фразой он выразил все события, происшедшие с ним за 10 лет. «А как же все начать с чистого листа?» То ли лист слишком маленький, то ли я недостаточно чистый. В общем, все как-то грустно, в любом случае для меня. Расскажи лучше, как у тебя дела. Тетя Линда сварила 10 банок варенья. Артур ухаживает за дядей Генри, и они подружились. Мой отец хочет, чтобы я перестал фантазировать и стал серьезным, и подходил к жизни ответственно, как к написанию диссертации. А чего хочешь ты? Это единственный вопрос, на который сейчас у меня нет ответа. Я знаю, что тебе тот, другой мир нравится больше, чем то, что мы видим с тобой сейчас, — улыбаясь, говорил он. Когда-то я тоже решил нырнуть туда и не возвращаться больше, и теперь ты видишь, что случилось со мной. Приключения прекрасные, но всегда нужно возвращаться домой. Ведь ты любишь свой дом. Вы имеете в виду комнату у тети Линды, где я ночую? Подмигивая одним глазом, Лео прошептал мне, словно этим секретом владели только мы с ним. Я знаю. Это звучит нелепо, но ты должен вернуться туда, где видел меня прежде. На этом история закончилась, и гости незаметно разошлись. Я тут же пошел на вокзал, тот самый, откуда 100 лет назад отправился пропавший поезд. Ко мне подошел мужчина, одетый в серую тройку, фетровую шляпу и до блеска начищенные ботинки. Он пригласил меня подойти к большому зеркалу в фойе вокзала. Взглянув в него, я увидел события столетней давности, происходящие по ту сторону бытия, словно я смотрел приключенческий фильм. Девочка, инквизитор с саквояжем, две сестры, баллонка, перебегающая дорогу, сигнал отходящего поезда, и тут я увидел там себя, но более уверенного, сильного. И этот второй «я» посмотрел на меня так, что мне стало трудно дышать, и в голове крутился один вопрос. «Кто это? Может ли быть такое вообще?» «Ты не должен был это видеть, но, видимо, пришло время открыть истину», — произнес мужчина. И тут же представился. «Я — наблюдатель. Я представлял вас совсем другим и даже боялся. Меня многие боятся, не понимая, что я всего лишь наблюдаю за людьми. Пишу отчеты, а решение принимает другой департамент». «Кто это был?» — повторил я, с трудом переводя дыхание. «Мой двойник? Клон? Это злая шутка или игры моего больного воображения?» «Это ты, но как бы правильно выразиться?» «Из другой реальности», — спокойно ответил наблюдатель. «Он успешный и смелый. Ему суждено вернуть Фарнарину и спасти пассажиров поезда. Ему?» — возмутился я, — «не в силах сдерживать ненависть к своей более удачной копии. А как же я? Ведь я первым встретил ее». «Первым? Разве это важно?» — усмехнулся он. «Кто ты? Взгляни на себя». Мы оба посмотрели в зеркало. По ту сторону находился лишь один человек, и это был он. «Все условно», — задумчиво произнес он, — «всегда приходится чем-то жертвовать. Что ты готов отдать, чтобы спасти их? Ты когда-нибудь задумывался над вечным вопросом, что у всего есть цена? И иногда она слишком велика?» «Я готов рискнуть», — ответил я, удерживая его за руку. «Ну тогда пойдем». Мы подошли к кассе, и, улыбнувшись, девушка спросила, «Вам 2 билета?» «Один», — ответил мужчина невозмутимо, — «куда изволите?» «В Антарктиду», — произнес наблюдатель и протянул мне выписанный ею билет. «Ну что, юноша, дерзай, подойди к зеркалу, и оно перенесет тебя в конечный пункт назначения». И вот я снова попал в Антарктиду. Небо было усеяно звездами, и вначале я не чувствовал холода. Мой путь лежал во дворец губернатора в надежде, что он подскажет, где искать пропавший поезд. Только сейчас дул холодный ветер, шел снег, и мне трудно было идти вперед. Нас разъединяло разве что 10 метров, но они показались мне вечностью. И вот я вошел в это огромное здание, слепленное из снега и льда, переливающееся разными цветами от искусственного освещения. Блеска и праздника здесь, и огромного количества гостей больше не было. Вдали, за большим столом, нахмурив лоб, сидел мужчина. Он был похож на дядю Генри, только костюм и настроение отличали губернатора от простого смертного аристократа. «Я знаю, кто ты», — произнес он. «Мы все скоро исчезнем, Ланселот. Все думают, что губернаторы бессмертны. Увы, как у любой продукции, есть свой срок годности. Знаю, ты хочешь спасти Фарнарину, но это уже бесполезно. Время упущено». «Я готов все сделать!» — крикнул я, и мой голос эхом раздался по всему дворцу. «Не кричи, мы здесь одни. Как видишь, свита покинула меня, и по делам. Что случилось?» «Ничего не случилось, но в этом и есть проблема. Я должен найти поезд, чтобы...» «Я знаю. Помолчи. Слышишь, как капают капли и разбиваются о стеклянный пол? Мой дворец скоро растает, и все исчезнет. Все, что я создавал, так трепетно и люблю». «Я готов помочь», — сказал я. «Ты не понял. Куклы похитили время», — отстраненно проговорил губернатор. «Они обманули всех, и себя тоже. Разве можно похитить время?» «Они превратили 12-го всадника в одну из кукол и скрылись», — ответил губернатор. «12-й всадник — это безмозглая кукла, игрушка, а настоящий всадник живет в кукле. Только кто из них кто?» «И об этом знает, как ты и догадался, только Форнарина. Даже всадник не помнит уже, кем он был. Это грустно. Пропавший поезд застрял в ледяном туннеле. Очень скоро произойдет то, что айсберг сойдет в море, и ледяные горы раздавят поезд. И тогда? Что будет тогда? Мы исчезнем все. Но разве нет ни одного шанса?» «Есть!» — воскликнул губернатор. «Есть, если ты готов пожертвовать. Ты должен поверить, что сможешь удержать с собой две приближающиеся ледяные глыбы. Я верю. Я долго шел к этому моменту, пытаясь раздвинуть руками две горы. Я увидел пропавший поезд. Там была она, и я был готов сделать все невозможное в этом мире. Многие называют это чудом. Напрягаясь, я держал две надвигающиеся горы. Я чувствовал, как мои руки превращались в металл. Мое сердце учащенно билось, и обратного пути назад не было. Поезд подал сигнал. Колеса закрутились. Он старался выбраться из туннеля. Еще мгновение, еще немного, и он будет спасен. Но нет, я потерял все силы и начал падать в черную бездну. Вокруг меня летал снег и порхали черные мотыльки, и я, понимая, что уже ничего не смогу сделать, кричал внутри себя одно слово — «Форнарина».